Привозят на зону бывшего большого начальника. Тот интересуется: «А обслуживание у вас специальное?» Переглянулись между собой начальники, хмыкнули: «Да, да, конечно. Еще какое специальное? А питание специальное?» «Не волнуйтесь, уж питание уж точно совершенно специальное. А медицина?» «Ну, медицина у нас вообще». «Да что вы так переживаете? У нас тут все специальное. Прапорщик, вызывайте спецконвой».